Наступала ночь. Звали стрелка Джоэлем В. Паттерсоном. Так он, по крайности, расписался в книге учета, взяв на прокат исправный и честно возвращенный мною скиф. Приехал парень из Сан-Бернардино, штат Калифорния, а в Сан-Карлос явился 2 дня позже меня. — Да, сеньор, я немного помню его, — сказала юная особа, восседавшая за конторкой и ведавшая делами регистрационными. Также продававшая рыболовные принадлежности, наживку, заботившаяся о том, чтобы вам выделили удобное местечко у причала, короче, мастерица на все руки. Он поджидал друга из Аризоны, кажется, но друг не появился, красивый молодой человек и всегда один-одинешенек. Девица горестно вздохнула. — Да, — подтвердил я, — и сейчас, пожалуй, плавает в полном одиночестве. — Си, сеньор, ужасно, попросту чудовищно. Я выслала на поиски спасательную шлюпку, но в темноте, во время шторма, вы его совсем не приметили? — Нет, беззастенчиво, — солгал я. — Удил, с волнами сражался, решил возвращаться. Вдруг вижу, белеет полузатопленная шлюпка, полна воды. И никого поблизости. Я немного покружил, покликал, а потом взял корыться на буксир и вернулся в гавань, а уж намучился, покуда волок. Все едино, что кита убитого тащить. — Вы сделали все возможное, сеньор Хелм, — согласилась девушка. Она была очень привлекательной и в службе своей разбиралась досконально, и платьице носила простое, хлопковая, без всякой вычурности. Любая американка, обладающая эткой фигурой, расфуфырилась бы в пух и прах, стремясь сразить наповал каждого клиента. «Вы остановились в гостинице «Сан-Карлос»? Полиция, наверное, захочет задать несколько вопросов, сеньор Хелм?» «Безусловно», — ответил я. «Уезжаю завтра до полудня. Однако, если власти будут настаивать, могу и сдержаться». «Не думаю, что будут». — Ну, тогда разрешите расплатиться за место у пирса. Кто-нибудь согласится отмыть лодку с утра прямо на прицепе? — Конечно, сеньор, $6, а грузить лучше во время прилива, пока вода стоит высоко. Простите, пожалуйста. Она обернулась, подняла трубку надрывавшегося позади телефона, стала отвечать по-испански, но столь быстро и на таком жаргоне, общемексиканском или местном, не знаю, что покорный слуга разобрал словечко другое не более. «Капитан спасательной шлюпки», — пояснила девушка, окончив разговор. «Темно, почти ничего не видно, сильное волнение, безнадежно». Я пожал плечами, изобразил приличествующий случай огорчения. «Придется все же воспретить прогулки на маленьких лодках накануне шторма», — вздохнула девушка. «Эти приезжие, извините, сеньор, о присутствующих речи нет, видят поутру зеркальное гладкое море и спокойно плывут, куда заблагорассудится». А потом налетает шквал, и сами видите. Конечно, конечно. Я возвратился к пристани, вынул пожитки, оставленные на борту. В Мексике, правда, не воруют все, что плохо лежит. Калифорнийская шантропа, к примеру, очистила бы мою лодку 3 минуты, но доводить честного латиноамериканца до греха, бросив ему на обозрение пару дорогих удочек и отличный цейсовский бинокль, не следовало. Переправив шлюпку в док, я заранее прикрепил ее к лебедочным тросам, проверил, не поцарапается ли краска, не возникнет ли в корпусе вмятин, такое суденышко стоило поберечь. Затем вернулся к по-прежнему погруженному в воду по самый планшир скифу. Трофей пребывал в точно таком же виде, в каком достался мне, с крошечной разницей. Ваш покорный слуга потрудился утопить обнаруженный под сиденьем чехол от Ремингтона, Магнума и насквозь промокшую, раскисшую коробку 7-мм патронов. Коробку пущего веса ради пришлось положить внутрь, наполнить чехол соленой влагой и застегнуть змейку. Я вышвырнул его на глубине 110 футов, если доверять электронному зонду, которым агентство любезно снабдило мою посудину. Критически, оглядывая злополучный скиф, я прикидывал, рискованно ли наведаться в дорожный фургон господина Джоэла Паттерсона, маячивший, как выяснилось, прямо за асфальтовой дорогой. Но вряд ли там удастся обнаружить что-либо стоящее затраченных трудов, а возбуждать подозрения, даже внимание лишнее привлекать к своей персоне, отнюдь не следовало.